это все забудь. Ты плачешь по ночам чуть-чуть, а хочешь прилечу. Хочу. Скорее засыпай, лечу. Возьми с собой чуть-чуть любви. Возьму, ты только очень жди. Просто заходи, ты ко мне во сне в гости. Просто посиди, мы наедине с грустью. Просто заходи, буду очень ждать. Веришь? Верю и зайду, только ты открой двери. Веришь? Верю и зайду, только ты открой.